Глава 20. Руслан. Весь рабочий день проходит в какой-то бешеной суете. Вроде всего неделю не был в агентстве, а кажется, вечность прошла. Еще и подчиненные ведут себя так, словно забыли, кто здесь главный. Приходится начинать день с совещания и напоминать им, что зарплату они не за просиживание штанов и распитие халявного кофе получают. Через пару дней запуск нового проекта, и я вдруг отчетливо понимаю, что мне катастрофически не хватает на рабочем месте Кудряшовой. Именно она занималась созданием рекламной кампании и лучше остальных знает все тонкости проекта. Но дернуть Женю из дома, где она так нужна сейчас моей дочке, я не могу, поэтому отрываюсь на Ерохине. Этот лентяй выложится у меня по полной сегодня. Чуть позже понимаю, что забыл некоторые документы, с которыми работал, пока был дома с Мией во время ее болезни. Можно распечатать и подписать новые, но Милана пораньше отпросилась, а файлы как раз на ее компьютере. Самому домой ехать далеко и долго. Решение проблемы приходит откуда не жду. И начинается со звонка младшей сестры. «Русь, прости», – тянет Вредина сонным голосом. «Я поздно домой, то есть рано утром приехала и будильник проспала. Ты меня убьешь, да?» Явственно представляю Улькины умоляющие о прощении глаза и не могу сдержать усмешки. «Не убью», – отвечаю твердо. «У меня есть идея получше». Я подробно расписываю сестре, где именно в моей комнате находятся необходимые документы, дублирую инструкцию в сообщении, но не удивляюсь, когда спустя 40 минут… Она звонит для уточнения деталей. «Как там Мия с няней?» – спрашиваю прежде. «Не знаю. Я их не видела, может, гуляют?» – безразлично отвечает Ульяна. «Попросить, чтобы нашла их? А зачем? Есть охранник, есть камеры по всей территории. Я не люблю слежку, но в нашем с Мией случае это необходимость. Ведь дочка все время остается с посторонними няньками. Пока Ульяна поднимается на второй этаж, я набираю сообщение Артему». Выдыхая, получив от него ответ, Мия и Женя гуляют за домом, в песке ковыряются, бегают друг за другом. Язык так и чешется попросить охранника скинуть мне видео, но я отдергиваю себя. Лишнее это. Сестра тем временем проходит в мою спальню и, судя по грохоту из трубки, хочет превратить мой дом в руины. «Ты что там творишь?» – рычу на младшую. «С полки стопка каких-то бумажек упала. Я виновата, что у тебя тут не пойми, как все лежит?» Огрызается маленькая стерва. «У меня там все идеально. Было, пока ты не пришла». Вздыхаю громко. «Я же сказал, на полке ничего не трогать. Нужные документы в коробке, которые находятся в нижнем ящике стола». И как она в университете учится, если элементарные вещи запомнить не может? «Все нашла», — сообщает радостно и спустя довольно короткий промежуток времени привозит необходимые документы в офис. Разумеется, опять забирает Мазду, потому что я просто не в состоянии отогнать домой сразу два автомобиля. Покончив с рабочими делами, покидаю турагентство. По пути к дому заезжаю в супермаркет, покупая кое-какие продукты. В особенности то, что любит моя дочурка. А еще ноги сами несут меня в отдел со сладостями. Мию я стараюсь ограничивать в сладком, но память неожиданно подкидывает мне тот факт, что Женя, еще будучи Евой, любила белый шоколад. Пористый, с пузырьками, воздушный. На автомате кладу в корзину несколько упаковок, попутно размышляю, почему все-таки наша жизнь так странно сложилась. Как бы я ни пылал ненавистью по отношению к Кудряшовой, а все же должен признать, что она очень добрая девушка. С другой, я своего ребенка не смог бы оставить. А вот она оставила, напоминает внутренний голос. Приехав домой, сначала разговариваю с охранником. Завтра у Артема выходной, и вместо него будет другой парень, менее опытный. Поэтому я прошу его проинструктировать сменщика по поводу Евгении. «Я приехал. Где моя любимая девочка?» Произношу довольно громко, едва переступив порог собственного дома. Знаю, что на втором этаже меня толком не слышно, но все же надеюсь, что дочка выбежит меня встречать. Я так привык за последние дни круглосуточно находиться рядом с принцессой, что жутко соскучился, пока был на работе, и не прочь сейчас прижать к себе малышку. Почувствовать, как она обнимает меня своими нежными ручонками и шепчет «Папа, я тебя люблю». Только реальность оказывается не такой приятной, как мечты, и встречать меня никто не спешит. Оставляю покупки на диване и, поднимаясь по лестнице на второй этаж, сворачиваю в сторону комнаты Мии, ожидая застать их с Женей там. Но прежде оборачиваюсь в противоположную сторону и замечаю, что дверь моей спальни открыта. Может, Улька забыла закрыть? Делаю несколько широких шагов только для того, чтобы захлопнуть дверь, и останавливаюсь напротив дверного проема, словно вкопанный. «Что здесь происходит?» Едва сдерживаю звериный рык, потому что вижу, что на полу рядом с Женей сидит моя дочка. Они складывают какие-то бумаги в пластиковую коробку, в которой у меня хранятся особо важные документы. И они должны быть в нижнем ящике стола. Но Ульяна явно возвращать коробку на место не собиралась. Только что здесь забыла Женя, и почему в ее руках какой-то документ? Я спрашиваю, что здесь происходит. Повторяю свой вопрос, с трудом удерживая внутреннего зверя на цепи. «Ой, папочка, а мы тут листики искали для лисования». Широко улыбаясь, ко мне навстречу мчится Мия. Успевая слегка наклониться, и малышка тут же запрыгивает ко мне на руки. Цепляется крепко, словно маленькая обезьянка, медленно поглаживает ладошками по плечам, как будто чувствует, что меня нужно успокоить. Женя тоже поднимается с пола на ноги, выпрямляется, но не спешит, поворачивается ко мне лицом. Я вижу, как напряжена ее идеально ровная спина, как мелко подрагивают руки, сжимающие в руках какой-то документ. И я очень надеюсь, что это не то, о чем я думаю. «Евгения!» Зову холодным, отстраненным тоном. Нам не избежать серьезного разговора, я уверен в этом. Главное не устраивать сцен при Мии, ради этого я даже потерплю присутствие Кудряшовой еще несколько часов, до того, как Мия ляжет спать. «Да, Руслан Романович!» Резко разворачивается на пятках. Натянуто улыбается, но я вижу, что на ее щеках блестят тоненькие дорожки слез. «Папа, а ты мне что-то купил?» Очень кстати в наш разговор вмешивается Мия. Немного отстраняется и, хитро сощурившись, заглядывает в мои глаза. «Конечно, купил. Стараюсь звучать нежнее, но в сложившейся ситуации это едва ли возможно. Вместе с дочкой спускаюсь вниз, разбираю пакеты, действую на рефлексах. Скоропортящиеся продукты убираю в холодильник, остальное бросаю в кухню на столе. Возвращаюсь в гостиную, предлагаю дочке поужинать». «А мы с Же... мамой кушали уже?» Выдает бойко и возвращает свое внимание набору, состоящему из мягкого пластилина и формочек для создания игрушечного мороженого. Вместе с дочуркой снова поднимаюсь наверх, отпускаю ее заниматься творчеством и только потом иду в свою комнату. Женя сидит на краю моего рабочего кресла и до сих пор продолжает испепелять взглядом несчастную бумажку. Так я и думал. «Почему ты, Руслан, устанавливал отцовство на Мию, м?» Кивает на обрамленный витиеватой рамкой документ. «Мы с ее матерью не успели заключить брак», равнодушно пожимая плечами, все еще пытаясь выкрутиться и не отвечать на самый важный вопрос. В свидетельстве об установлении отцовства в графе «мать» стоит прочерк, но это ничего не меняет. Если только Женя полная дура, то она ни о чем не догадается, но я в этом сильно сомневаюсь. «Замечательно. И поэтому ты оформлял документы в моем родном поселке?» Разочарованно покачивает головой. Не глупая, сумела сложить 2+2. «Жень», произношу устало, потирая пальцами переносицу и на мгновение прикрываю глаза. «Если ты хочешь устроить скандал...» «Руслан!» Перебивает ледяным тоном, от которого становится невыносимо холодно. Кажется, что кожа покрывается буграми. «Я не знаю, что ты сделал, но очень прошу, не лги. В моей жизни было предостаточно лжи, поэтому просто прошу, не лги». «Хорошо». Резко отворачиваюсь и смотрю в грустные глаза девушки. В груди щемит от ее взгляда, погасшего, лишенного любви и веры в людей. Когда она стала такой, и что послужило причиной перемен? Сейчас у меня есть шанс задать самый главный вопрос. Почему оставила, почему отказалась от дочери? Но язык не поворачивается произносить эти страшные слова. Ведь совсем рядом, буквально в соседней комнате, находится моя дочурка, и она в любой момент может прийти и услышать все. Я и не собирался. Сижу отстраненно, мыслями улетая в далекое прошлое и вновь вспыхиваю от злости и ненависти. Никогда не прощу ее, никогда. «Ответь, почему ты оформлял этот документ?» Потрясает перед моим лицом свидетельством. «В моем родном поселке!» Женя обессиленно опускает руки вдоль тела и концентрирует взгляд в одной точке. Я забираю у нее документ, складываю аккуратно и убираю на место в коробку. «Потому что Мия...» С трудом выдавливаю из себя каждое слово. Кажется, что если я сейчас скажу еще хоть что-то, то подпишу себе приговор, поэтому стараюсь быть осторожным. Мия родом из этого поселка. «Да?» Резко разворачивается ко мне и демонстрирует кривую ухмылку, которая поселилась на аккуратном и, как бы не было горько признавать, красивом лице. «Какое удивительное совпадение!» Женя ерничает и даже не скрывает этого. Кажется, что убить меня взглядом готова, знать бы еще, чем я заслужил такое отношение. «Возможно», пожимая плечами, продолжая поддерживать нашу странную игру. Не верю, что Женя не догадывается ни о чем, но тем не менее продолжает изображать непонимание. Не хочет признавать, что прошлое настигло ее, Так старательно убегала, обрубила все концы и даже уехала в другой город. Но судьба оказалась сильнее. Вот только для чего столкнула нас вновь, непонятно. Ведь ни мне, ни тем более бестолковой кукушке это не нужно. Да, она каким-то странным образом привязалась к моей дочке. Но никто не даст гарантии, что ее чувства не растают в тот же миг, как она узнает, что за ребенок перед ней. «Ты серьезно?» Резко вскакивает на ноги и приближается ко мне, непозволительно близко. Смотрит снизу вверх, тяжело дышающе, кача своим теплым дыханием кожу на моей шее. Неожиданно ее рука взмывает вверх, и тонкие пальцы впиваются в ткань моей рубашки. И яростно комкают ее, натягивая и заставляя меня приблизиться к девушке еще сильнее. «Признайся, Селиванов, что украл мою дочь!» – выпаливает зло. «Или духу не хватает?» Женя распылена до предела, она шумно дышит, и того и гляди, бросится на меня с кулаками. Я тоже начинаю заводиться, не понимая, в чем меня пытается обвинить бывшая. «Что?» – роняю яростно. «Что ты несешь?» Стараюсь всеми силами не сорваться на крик. Напоминаю себе, что в соседней комнате дочь, она не должна стать свидетельницей наших разборок ни в коем случае. «Что я несу?» – хмурит аккуратные брови и делает шаг назад. «Ты считаешь, я совсем дура? Ты меня бросила одну, а спустя годы я встречаю тебя, и у тебя дочь. И она якобы родом из того же поселка!» – кривляется, будто копируя мой тон. «Скажешь совпадение?» На последней фразе горько всхлипывает и поднимает на меня блестящий взгляд. «Стоп, стоп!» – выставляя руки ладонями вперед. «Я никого не бросала, а вот ты...» Выпаливаю и направляю указательный палец в ее сторону. «Что я?» Смело перехватывает мою руку и отводит в сторону. Слегка приоткрывает рот, словно собирается еще что-то сказать, но продолжает молчать. Смотрит с вызовом, не прерывает ни зрительный, ни телесный контакт, а меня коротит от этого всего. Я ловлю себя на дикой мысли, что хочу поцеловать ее, предательницу, которая разрушила мою жизнь, ощутить ее вкус. Вспомнить, каково это касаться своими губами, мягкой нежной кожи, подчиняя и доминируя, демонстрируя свою бесконечную власть над ней, давая понять, что она принадлежит только мне одному. «Так что, Руслан?» – выдергивает меня из порочных и неуместных фантазий. «Не ответишь?» Тяжело сглатываю, пытаясь вернуться в реальность и вспомнить, о чем вообще идет речь. «Ты?» – сверлю девушку хмурым взглядом, убеждая себя не церемониться и высказать правду в это псевдоневинное лицо. «Ты бросила нашу дочь!» Припечатываю каждым словом, будто выстреливая в Женю из огнестрельного оружия и убивая ее наповал.